Шри Шри Гауранга Махапрабху явился в этот век Кали, чтобы спасти нас, падших душ. Его самый близкий спутник Шри Шри Прабхужананда Сарасвати выражает свою молитву в своем замечательном тексте Шри Шри Радха Раши Судха Нидхи. Он молится. Стихе 122. Он выражает свою горячую молитву, говоря: Шьяма опять, знаешь, этот эффект, я себя слышу, ну, небольшой, но есть. Реверберация. Симати Радхарани – это драгоценный камень всех шьяма-наек. Ее тело испытывает, то есть, пупырышки на ее теле из-за глубокой анураги к шьяму. Ее тело сияет подобно шафрану, и она в крайнем сумасшествии в своих любовных играх. Она беспокойна из-за своих любовных игр. Она любовно улыбается и медленно приближается к кунджа-мандиру, который сделан из древ желаний. И там она правит высшей властью, потому что она высшая возлюбленная Говинды. О, ум, пожалуйста, медитируй постоянно на лотосные стопы этой Шри Шри Радхарани. В этой цветочной беседке из Калпатару, древ желаний, там Шримати Радхарани собирается заняться любовными играми с Говиндой. Пусть она всегда защищает нас. Это также наша молитва. Мы уже наслаждались замечательным образом, как Радхарани и Говинда занимаются любовными играми, как Говинда служит ей в Кальпакунде. Следуя Анугати и Шрупа Госвами, мы наслаждались этим. И сейчас Говинда исчез вместе с Шримати Радхарани. Все раса-найки, гупи, сошли с ума и ищут в лесу, в поисках, разговаривают с деревьями, лианами, животными, в полном сумасшествии. Все сакхи, дорогие Радхарани сакхи, тоже очень страдают. Все сакхи, те, кто поддерживает ее, и те, кто противоположны. Все, кто чувствует гордость из-за своей удачи. Манджари очень счастливы, что Шьям Сундар исчез с их сламени. И они счастливы, что он занимается, он играет с ней. Но они также страдают из-за того, что не имеют даршана этой божественной четы. Гопи сошли с ума в любви и начали имитировать Шри Кришна Лилу. И они стали играть все лилы, начиная с убийства Апутаны и поднятия холма Говардхан. И затем Лила Шакти вдохновила гопи искать Говинду. Вчера мы наблюдали, как гопи следовали по стопам Радха Кришны. Сейчас те саки, которые поддерживают, они раскрывают славу Радхарани, в то время как противоположная партия говорили следующим образом: кто это заворожительница, которая соблазнила нашего Шьяма Сундара и сейчас тихо и тайно занимается любовью с ним. И поддерживающая сторона не могла молчать в ответ. Они взорвались. Разве вы не знаете, что Говинду нельзя соблазнить? Его нельзя соблазнить женскими чарами. Как вы можете называть ее соблазнительницей? Они здесь, они объявляют этот знаменитый стих. Она исключительная гопи из всех. Единственная, кто поклонялась Говинде в высшей степени. Вот почему он оставил нас 300 крор гопи ради нее. Почему бы вам не понять это? Нас Санатан Госвами Пад объясняет, что Шукамуни сейчас произносит имя Радхарани Арадхито. Арадхито означает, что она поклонялась. Арадхито ити Радха Нама ити Даршита. Произнося это слово, Арадхита Шукамуни открывает имя Радхарани. Он говорит, эта гопи поклонялась Говинде. То есть она поклоняющаяся в высшей степени. Вот почему ее называют Радха. Сегодня люди изучают вайшнавскую литературу и заявляют, что Гаудия Вайшнавы придумали такую личность, как Радха. На самом деле нету такого характера, как Радха. Никакие ведические писания не упоминают Радху. Только много литературы описывает игры Кришны, но там нету имя Радха, но эти Гауди Вайшнавы сошли с ума и придумали этот образ. Махабхарата нету Радхи. Хотя столько много Кришналил упоминается здесь, в Падмапуране есть один маленький стих. И в этом стихе также он не прославляет Радху, просто это шлока говорит о поклонении Радха Кунди. В шлоке говорится, что это Радха Кунда. Также дорога Говинде, как Радха. И кто бы не принял омовение в этой кунде, получит такую же любовь, как у Радхарани. Это единственный стих. И это даже слава Радха Кунды, а не Радхи. Где еще мы находим имя Радхи? Тантра какая-то, тоже там маленький стих. Радхика Парадевада Сарва Лакшми Майи. Упала Тапани Упанишат. Это богиня Радха, это Кришна Майи и причина всех других шакти, таких как Камала, Дурга и так далее. И эти Гаудия Вайшнавы выбрали этот один стих и придумали огромную философию, написали много литературы и литературы, и теперь как они на самом деле сошли с ума. К тому же Шримад Бхагаватам это драгоценный камень Веданты, Веданта Сутра Широмани. И там тоже вы не находите Радху. Наши госвами говорили, да. Что говорит там о Радха Татве? Гопи Татва даже является очень сокровенной. Все ведические писания имеют имя Радхи, но это не открыто, не проявлено. Потому что Радхарани такая исключительная личность, что ведические писания не хотят открывать ее. Нет никаких описаний. Но непременно они упоминают ее. Шрути знают, что Радхарани нельзя открывать каждому. Есть одна шлока, Шьяма, Шьямала, присутствует в трех ведах, не только в одной. Радхапати Говинда. Пусть ты будешь прославлена. В Чандоге Упанишат мы находим Шьяма Шьямалам Прападе. Мы все прославляем Шьям и Гаури. Здесь, конечно, это не так явно открыто. В Ригвайшиште более ясно говорится, что Шьям, Рада, Мада, они присутствуют в этом творении вечно. Thank you. Гопал Тапани Шрути еще яснее говорит, во Вриндаване есть Говинда, который правит там. С одной стороны у него Чандравали, а с другой стороны Радха. И из них именно Радха является причиной всех деви, таких как Лакшми, Дурга и так далее. И Радхарани является главной потенцией Бхагавана. Шрути ясно говорят. Такие стихи мы находим в других писаниях. Радхарани определяется как высшая Расика Шри Кришны. И факт того, что она изначальная потенция и причина. Как же мы можем сказать, что Радханам нету в ведических писаниях? Непременно оно присутствует во всех писаниях. А единственное утверждение в ведах мы обнаружим, что это истина. Не нужно других свидетельств. Веды говорят, что Радха существует, и Радха правит высшей степени. Мы должны принять это. Но опять у нас эта мысль, но в Шримад-Бхагаватам не упоминается Радха. Наши ачарьи объясняют, что когда Шука Муни начинал объяснение Раси, тогда гопи сказали ему: перед тобой сейчас люди разного типа, гьяни, йоги и другие виды медитаторов. Пожалуйста, не говори о нас, они не квалифицированы слушать о нас. Шука Муни сказал: о, мои свамини, я не могу говорить о Бхагаватам, не говоря о вас, потому что моя главная причина говорить о Бхагаватам – это открыть сладость Говинды, а это невозможно, не говоря о вас. Хорошо, ты можешь рассказать о нас, но не говори, не открывай слишком много о нас. Вот почему он использует такие слова, как некоторые гопи, такая гопи, этакая гопи. Но одна гопи, чье имя он громко провозгласил своим гремящим трубой, это Радха. И когда этот поддерживающий лагерь Сакхи своими святыми устами говорили о Радхая, Радхитам, Нунам, Шука Муни говорит это через поддерживающий лагерь Сакхи, потому что он не может больше контролировать себя. Вот почему наш Санатан Госвами Пад говорит: «Аная Радхито». «Радха Радхито» означает, что она Радха. Возникает другой вопрос. Почему он изменил это слово «Радха» как «Радхито»? Он мог прямо сказать «Радха» — это высшее поклоняющееся и делу конец. Ответ таков, что Радхарани является высшей Маданакья Махабхавой. А сердце Шукадевы кристально чисто. Если он прямо скажет имя Раджи, то это Махабхава не зайдет к нему или пройдет через него. И в результате он потеряет сознание в экстазе. А у Парикшита остается несколько дней перед смертью. И к этому времени он должен был закончить Бхагаватам. Поэтому на самом деле он боялся говорить об этой теме. Шукадев не смог бы закончить Бхагаватам, если бы произносил имя Радхи. Есть еще вопросы? Перед Расадхьяй Шукадев и не говорит вообще о Радхи, хотя мы можем принять хорошо, этот стих говорит о Радхи. Но почему она появилась только сейчас, во время этого танца Радхи? Столько много уже глав прошло, которые описывают Кришналилу, и Радха там не появлялась. А сейчас появилось это вот маленькое слово упоминание в одной там из глав. И все Махаджаны, Гаудия, Вайшнавы пишут Тама, Тама, Паэм. Это все просто сумасшествие. И не только это. У этих Гаудия Вайшнав, у них особое влечение писать о Радхи в таком помраченном состоянии. Когда бы ее не описывали, она плачет, сокрушается. Сейчас вот Пурвараг. Пурварага означает это время, когда еще они не встретились с Радха Кришной. Она только ждет его. Так она плачет, погружается в ман, потом она проявляет гнев, тоже плачет, потом отправляется в другую кунджу, тоже плачет. Он опаздывает, она опять плачет. И последний удар – это Матхуру Бираха. Он отправляется в Матхуру, оставляет ее навсегда, и она остается вечно плача. Так, вопрос. С одной стороны, вы говорите, что ведические писания упоминают Раду как высшую личность, а затем вы, Гаудия Вайшнавы, тоже говорите, что она выше, и она присутствует во всей своей славе. А с другой стороны, вы, Махаджана, описываете ее как плачущую, сокрушающуюся, страдающую. Потому что эти люди, они спекулируют своим умом и не имеют анугати бхакти. Они не могут анализировать бхакти шастры, науку бхакти. То есть это невозможно, используя концепцию материальной жизни, поэтому они обречены на падение, то есть на провал. И все, что они могут достичь, это только проблемы для себя и для других. Если у них хоть немного разума, то тогда бы они были бы под анугати высших преданных, и тогда бы поняли, как эта печаль Радхарани, как она велика, что она танцует на голове Мила Ананда, означает блаженство встречи. Это означает, что печаль вираги настолько более славна и блаженна, что она танцует в радости. Даже больше, чем радость единения, встречи с Милом. Вот почему наши махаджаны пишут так много о печали Радхарани. Они прославляют, они празднуют эту грусть, эту печаль, потому что это приносит большую радость, счастье, чем описание любовных игр. Чтобы реализовать это, прочувствовать это, нам в первую очередь необходимо знать духовные основы этой Радха-таттвы. Потому что в нашей стране или в этом мире духовная проповедь совершается в соответствии с настроением публики. Сколько публика может принять, столько же могут духовные учителя могут дать. Приходят ли это ачарьи или аватары или своим Бхагаван, все они проповедуют в соответствии с квалификацией получателя. Это духовная философия подобна воде. Вода обладает вкусом, и она освежает, дает жизнь. Но когда та же вода падает на землю, и смешивается с грязью, с землей, то тогда она становится горькой. Потому что эта земля входит в воду. Это не является естественным качеством воды. Химические реакции. Мы можем очистить эту воду, получить дистиллированную воду. И опять эта вода станет пригодной для потребления. Также и духовная философия. Духовная философия тоже может оскверниться, смешаться. И тогда Своям Бхагаван приходит и вновь очищает ее и дает людям, которые хотят принять это, употребить. Конечно, высшая религия, дхарма, такова, савай пунсан паро дхарма, ято бхактир атхопшаде, ахайтуки апротихата, яятмасу просидати. Спонтанная, естественная бхакти, любовь к Богу, это наша естественная дхарма. Каждого живого существа дхарма. Но что происходит? Когда живое существо попадает в майя и оскверняется, тогда оно не может понять, что вот это моя верховная дхарма. И тогда начинает думать о дхарме как дхарме. Это из-за материального осквернения означает, что дхарма смешалась или становится падшей. Хотя наша естественная тенденция любить Бога чистым образом, но из-за майи мы теряем эту дхарму и начинаем считать какую-то дхарму как дхарму. как будто бы нам нужно делать эту адхарму. В ведические времена царь, могущественные люди думали, что если мы будем совершать яги, пуджи, тогда мы отправимся в рай. И так постепенно все люди стали просто поклоняться. Это поклонение стало так, с таким испорченным. Стали пить вино на этих жертвоприношениях, приносить жертву животных. И люди стали думать, что это адхарма является дхармой. Это подобно как тантризм. То есть это нечистые тенденции, из-за них дхарма стягивается вниз и превращает это в нечто оскверненное, загрязненное. Когда Бхагаван увидел это, он решил остановить эту грязную практику и очистить дхарму, как химик очищает грязную воду. И Бхагаван тоже хочет очистить дхарму, и он не сходит как в форме своих аватар, как, например, Будда. И когда Бхагаван Будда явился, то его основное послание было «Ахимса парамо дхарма». Означает, что не насилие — это высшая дхарма. Он является аватарой Бхагавана. Он должен был сказать «Савай пунгсан паро дхармо». Он должен был проповедовать эту шлоку Бхагаватам, что поклоняться высшей личности — это высшая дхарма. Ему надо было так говорить, но он не говорил так. Вместо того, чтобы проповедовать чистую любовь, бхакти, он проповедовал «Ахимса парама дхарма». Не насилие — это высшая дхарма. Почему? Потому что он знает, с какой публикой разговаривает и с какими людьми разговаривает. Эти люди ничего не знают, кроме как жертвоприношения животных и такие грязные формы поклонения. Это единственная их вера. В это время его единственная цель была просто очистить эту систему. А вначале избавиться от насилия и злобы. Такие резкие границы стояли между людьми, кастами, и столько много грязной практики. И Бхагаван Будда, он принес сострадание. Он хотел сделать людей, поставить их всех на равный уровень. И в это время это было совершенное послание. Это лучшая дхарма, которую можно было дать в это время. Потому что мы нуждаемся в благополучном обществе. Он остановил ненависть, злобу и насилие. И вся страна стала, то есть все стали уравновешенными, и чистое умонастроение, то есть общество было очищено. Но, к сожалению, его шиши проповедовали нечто другое, нечто отвратительное. Они говорили: нету вед, нету Бога, нету ведического кастизма, нету пуджи. И вместе с ягами, и жертвоприношениями животными, чистая пуджа тоже исчезла, потому что Господь Будда не упоминал веды ни в каких своих проповедях. Он проповедовал шуньявата, атеизм, и вся страна погрузилась в атеизм. Все люди считали это шунья или ноль, пустота является верховной целью. Что тому не объяснил этот вайдизм. Когда человек спит, то нету ни счастья, ни страданий. Вот это атеизм. Они проповедовали. Думайте просто о пустоте или о ничто. Если вы думаете о ничто, то все ваши анатхи исчезнут. И в конце концов вы достигнете состояния, где нету счастья, нету страданий. Вся жизнь превращается в ноль. И вы получаете нирвану. Таково послание атеизма. Это настоящее разрушение. И сейчас Бхагаван призывает Шивджи. Он говорит Шивджи. Отправляйся на землю. И проповедуй. И придумай какую-нибудь дхарму, которая не будет настоящей дхармой, но она должна быть параллельна с этим атеизмом. Не открывай меня всем и каждому, потому что Бхагаван полон сострадания. Как он может дать такой приказ, указание, чтобы он не открывал его? Тогда люди будут отдаляться от него. Однако это указание было уместным в то время, в тот век. И Шиваджи явился в то время, когда буддизм уже был на протяжении 1200 лет. И буддизм был сильную основу во время в Индии, в стране, и даже за ее пределами. Очень далеко оно распространилось. Будда явился 500 лет перед Иисусом Христом. А Шанкарачарья появился 700 лет после Рождества Христа. Естественно, что если бы Шанкарачарья говорил бы о Шри Кришне персонализме, то никто бы не принял его бы высмеяли. Атеизм был на таком подъеме. Они бы просто выкинули бы его из страны. Так что это было необходимо. Он был вынужден проповедовать нечто, что было бы в унисон с атеизмом. И в своей проповеди он говорил, что веды есть. Веды существуют. Это была первая вещь, которую он должен был установить, это ведические писания. Он говорил, веды существуют, и Бог существует, но у него нету формы, он имперсонален. И сейчас атеисты готовы были слушать, потому что это для них показалось нечто очень разумным. Он уже говорил, что я буду проповедовать атеизм Шуньява, что означает буддизм, но в другой форме. То есть это тот же самый атеизм, но скрытый. Приняв форму брахмана, я сделаю это. В этом есть большая необходимость. И таким образом он вновь открыл веды и установил их в их высшей славе. Это было великое достижение в то время в Индии. Для этого была огромная необходимость чистой, очень сильной личности. Шанкарачарья был такой личной сильности в очень короткое время и в одиночестве он просто вытеснил и выгнал буддизм из страны. Но сейчас что произошло? Страна переполнилась имперсонализмом. Но мы должны помнить также, что это Майявада Шанкарачарьи выстроила очень сильный, прочный фундамент для империи Бхакти. Он сделал такую сильную основу в этой стране. То есть на основе ведических писаний. Он смело заявил, он врубил это в мозги каждого индуса, что в этой стране с этих времен никакую религию невозможно проповедовать, которая не упиралась бы на ведические писания. Если чего-то нет в писаниях, то люди не примут это. И вот теперь на этой, когда появилась эта сильная основа, когда появилась такая основа, явилась сияющая личность Рамануджа Ачарья, первый, кто бросил вызов Шанкаре, на самом деле последователем Шанкары. И он смело заявил, что Бог не может быть имперсональным. У Бога есть атрибуты. И он личностен. Он бросил вызов Майяваде и победил их. Он сказал, да, он Адвайта, нет сомнений, но у него есть характеристики, атрибуты, форма. Вот почему мы называем философию Рамануджачарьи как Вишишта Адвайта. Рамануджачарья установил очень замечательные правила бхакти. Он поставил большое ударение на шраванам, киртанам, дал много правил, указал много моментов. И он говорил о том, что мы должны иметь материальную непривязанность и должны вновь и вновь возвращать свой ум и погружать в Бхагавана. И истина очень благоприятна для нас. Не нужна жадность, нужно сострадание, и в конце концов Шаранагати. Рамануджачарь очень сильно подчеркивал Шаранагати. Таким образом, люди стали взбираться по лестнице Бхакти Мандира. Затем пришел Мадхва Ачарья. Рамануджа Ачарья был аватарой Шешанаги, в то время как Мадхва Ачарья был аватарой. Чуть не понял еще. А, это Баю, по-моему, да? И он тоже провозгласил очень сильное послание Бхакти. И он также очень уверенно побеждал Майявади, и люди уходили все дальше и дальше от Майявады, и Бхакти распространялась больше и больше. Он также учил всех шраванам, киртанам. И он выполнял свои обязательства севу. И таким образом он ушел. После него пришел Нимбарка Адитя. Он распространял адвайтатизм. Затем Вишну Свами пришел. Тоже распространял бхакти. И сейчас, когда Бхагаван видел, да, много сейчас уже распространялось посланий бхакти. Сейчас пришло время дать то, что я хочу. Он уже обещал, я явлюсь на землю, приняв сияние и Бхаву, Радхарану, и я сам буду наслаждаться Радха Бхавой, и я каждому буду давать Радха Прему. Поэтому он явился в точное время, в должное время. И когда он пришел, то он разрушил все препятствия на пути Харинам. Он распространил Харинам в массовом масштабе. Арадхям Бхагаван Враджеша Тамаян. Он ясно объявил, что Бхагаван, которому поклоняется Высший Сын, это сын Нанда Махараджи, тот, кому поклоняется Браджа Бадху, Гупи. И кто выше из них, это Радхарани. Он ясно это представил. Он говорил, что есть три проявления Шри Кришны: Бриндабан, Матхура и третья Дварака. И бхавы тоже отличаются. Для нас это только Шри Кришна Браджадхамы является объектом поклонения. Это настроение Браджадам полностью отличается и высшая бхава. Нельзя ее смешивать с бхавой Матхуры и Двараки. И Гоур Сундар сказал, какому Бхагавану мы поклоняемся. Тот Бхагаван, которому поклоняются невесты Браджадхамы, ну или девушки Браджадхамы. Это набросок раса лилы, что гопи является высшим. Это причина, это описывает раса лилы. Это просто тот того факта, что гопи это высшие, и гопи према является единственный путь получить Браджадамши Кришну во всей его полноте. Когда Махапрабху слушал Харикатху от Рамананда Роя, Чаритамриту, и они решали, в чем сады или высшая достижимая цель. И с самого начала он начал с кармы и дьяны. Он мог бы говорить о Рамананда-рае сразу, гопи и према. Это было бы очень интересно для обоих их. Но нет, они начали с корней. Он заставил Рою рассказать о карме, о гьяне, послание Бхагавад-гиты. Почему? Для того, чтобы он мог сказать «отверги», «отбрось это». И он продолжал «выбрось». Он пока тот не упомянул Браджа-прему. Чтобы нам было ясно, о настроении своем Бхагавана. Своем Бхагаван и Госвами ничего не оставили для интерпретации. Когда Рой стал говорить, что это раса Браджадхама, тогда Прабху сказал, да, вот это я принимаю, теперь расскажи мне больше. И в конце концов Рой подошел к моменту, когда он сказал, я не знаю никого, кто бы просил меня рассказать больше, чем это. Это когда Рой упомянул Гопи Прему, тогда Махапрабху спросил, что еще больше, что выше, чем Гопи Прему. Тогда Рой ответил ему так, что я не знаю никого, кто бы задавал такие вопросы. Тапем шабда широмани. Да, сказал Рой, есть одна личность, чья према является драгоценным камнем всех достижимых целей, и ее славу воспевают все писания. Кто же это? Это Радхарани. Доказывает, как сокровенно Радха Тату, что даже Рамананда Рой не говорил о ней, пока Прабху не вынудил его своими расспросами говорить больше. А эти люди хотят просто запрыгнуть в Радхататву без всех, без каких-либо квалификаций и хотят объявить Гауди Вайшнавов сумасшедшими. Они не обладают квалификацией. Лучше всего давать человеку ровно столько философии, сколько он может переварить. Потому что если вы дадите ему больше, то он будет страдать от несварения. На самом деле, если время, место и личность не квалифицированы, и если кто-то дает такую татву, то личность, которая проповедует, станет апараджи. Радхарани останется Радхарани. Не будет никаких изменений в ней. Прабху сказал, да, на самом деле она высшая достижимая цель, конец, предел цели человеческой жизни. Дорогой Рой, по твоей крипе я сегодня узнал об этом. Однако, чтобы прийти к этой сади, к этой цели, нам необходимо совершать садхану. Чтобы совершать эту садхану, нам нужна крипа. Чтобы понять Радхататву, просто даже понять, не говоря уже о том, чтобы совершать севу, нам нужна крипа. И наши госвами присутствуют там во время раса танца, а не в своей манджире сварупе. И наш Махапрабху дал нам эту ачинтья бхеда бхеда-тату, непостижимое единство, единую различную тату. И кто открывает эту тату? Это Радхарани. И наши ачарьи наслаждаются служением. Севой, Манджари Сварупи, этому великому существу, известному как Радхарани. Они наслаждаются сами и открывают это нам, это такие манджари, как Рупа Манджари. Если они сами не наслаждаются и не откроют это нам, то кто это сделает? Вот почему наши махаджаны написали тама, они Гаудия Вайшнава не является сумасшествием. Эта философия Рагануга не является выдумкой, но наши ачари махаджаны, они насладились этим и состраданием к нам, потому что они тоже хотят, чтобы мы достигли верховной премы и позволить нам насладиться этим счастьем, экстазом, через который они проходят. Вот почему они написали свои тома. Да, ведические шастры, они ничего не сделали по сравнению с томами наших махаджан. Но в этом величие Гаудия Вайшнава Сампрадая. Это величие наших ачарьев. То, что ведические риши не смогли сделать, то сделали они. потому что они были уполномочены Махапрабху, потому что их вдохновлял сам тот же Бхагаван, который обладал этим сиянием Радхарани, и уполномоченные этим сиянием Радхарани, они сделали то, что ведические риши не смогли сделать. Итак, они приближаются к кунджи Радхарани, океан безграничной милости. Она начинает думать: о, я здесь наедине наслаждаюсь с Говиндой. А что же с моими сакками? Все они ищут его. Они все ждут. С ожиданием они пришли сюда, а я так эгоистично. И как Махабхав Сварупини, она также олицетворение сострадания. И это Шьяма Анураг, глубокая Анураги по Кришне. Сарасвати Чаран пишет: Шьяма Анураг. Она вдохновляется именно от этого происшествия Махараси. Что такое према вайчитта? Попробуем разобраться. Према вайчитта – это такая интенсивная стадия любви, когда возлюбленный, ее разум уменьшается. Подобно как это, ушку в иголке, то куда может проникнуть только одна нитка, две нитки не выйдет. Итак, ее разум становится таким маленьким, что она может чувствовать только игры Шьям, или она может чувствовать Шьям, она не может принять обоих. Это означает, она не может видеть Шьяму, которая совершает Лилу. Она либо может чувствовать игры, либо Шьяму. И если Шьяма, если она думает о Шьяме, то она больше не может думать о его деяниях, лилах. То есть это не может войти в ее мозг. Или когда она думает о его деятельности, она забывает о его присутствии. И сейчас она думает о том: о, он так прекрасен, он сказал мне забраться ему на шею, он на плечи, он так сладок, он любит меня так сильно, он так замечательный, и он полон экстаза. А сейчас она даже не видит Шьяма перед собой. И она не может даже забраться на его плечи. Махаджаны пишут так сладко: Расавати, Ширадха. Означает, что это олицетворенная раса, Радха. Она сидит так близко с Расамая Шьяма, и все равно она плачет и плачет. И говорит своим саке: о, когда же я встречусь со своим возлюбленным Говиндой. Саки смотрит на нее в удивлении, что это. Она сидит у него на коленях и не может видеть его. О, разве ты не видишь, что его возлюбленный? Все саки успокаивают ее. И Шьям так поражен, шокирован, что это? Она сидит так рядом, И он не верит даже Сакхи. Они говорят ей: вот твой Шьян рядом с тобой, ты сидишь прямо у него. Но она не верит им. Она видит, что Шьян рядом, но она думает, что это Шьян в моем воображении. Я его вижу во всем. И этот Шьян — это часть моего образа. И Сакхи пытается просто остановить мое расстройство, и они пытаются успокоить меня, что Шьям рядом. Но я-то более разумный, знаю, что это просто моя галлюцинация. И чтобы вывести из ее состояния, Шьям прижимает ее сильнее, прикасается к ней. И когда он делает это, она думает: о, я по-настоящему схожу с ума, моя галлюцинация усиливается и усиливается. Это называется према байчити, такая интенсивная форма бхавы. И наши госвами объясняют, что это и происходит во время махараси. Прем байчитта. Она теряет сознание из-за любви. Затем он любит на нее. Думает: да, это безнадежный случай. И лучше сейчас исчезнуть, потому что если Сакхи подойдут близко, что тогда делать? Она тут без сознания лежит. И когда Сакхи увидели ее плачущую, они приводят ее в сознание. Когда Радарани начинает прославлять Шьяму Сундару, и они услышали ее разговоры, то даже противоположная группа говорила: о, какая она, как она любит его. И все Сакхи поднимаются на уровень одинаковой бхавы. И они объявляют ее драгоценным камнем из всех возлюбленных. Как только мы узнали, что когда он исчез с тобой, наши сердца успокоились, что мы, по крайней мере, мы знали, что он где-то рядом. И они думали, мы знали, что ты наш лидер, и мы будем искать его в лесу, потому что если ты с нами, то нам нечего бояться, то есть мы где-то, мы все равно найдем его. А, то есть они сейчас говорят: сейчас вот когда ты с нами, пойдем, и мы найдем его обязательно. И если Махапрабху прольет крипу на нас, то мы насладимся этим завтра. Джай Радхе.